Глава 12. Тони, как обычно, сдержал свое обещание, что в кругу антикваров обеспечивало ему безупречную репутацию. Он высадил ее в темном переулке, когда они отобедали, пожал ей руку и торжественно изрек: «Увидимся завтра, возлюбленная», и уехал прочь. Ленор проследила, как он удаляется в приглушенном сером свете грязного уличного фонаря. Блестящий Порше выехал на тихую улицу, свернул налево и исчез вдали. Ленор вздохнула и пожала плечами. Слишком много сил у нее отняла борьба за добродетель, или как там это еще называется. Слово «добродетель» в данном случае выглядело слегка неподходящим. На самом деле, хотя Тони вряд ли пришел бы от этого восторг, она не чувствовала ничего, кроме облегчения. День выдался долгий, а впереди предстояли еще более долгие дни. Все, что она хотела, так это отправиться домой и... И вот здесь-то встал выбор. Можно остаться на ночлег здесь, на старой кушетке. Но ковбой, возможно, подумает, что она смылась вместе с Энтони Мандейном назло ему. Также можно поехать домой и запереться в спальне, что, возможно, окажется вызовом, если у него хватит дерзости попытаться узнать, действительно ли дверь заперта. А сама-то она всего-навсего усталая женщина с померкшим взглядом, которая стоит в холодном переулке и думает обо всякой бессмыслице. Было холодно. Она продрогла даже в своем свитере. Сухие листья танцевали на холодном разбитом бетоне, словно маленькие гномы. Пелена тонких облаков разорвалась, обнажив луну, достойную дня всех святых, и на платформе замелькали бесформенные тени. Осенняя погода вступила в свои права, вероятно, надолго. А вот фургон все еще не вернулся. Странно, ведь уже начало 9. Но какое ей дело? Да никакого. Внезапно, словно смерч, на нее обрушилась тягостная правда сегодняшнего дня. Ей хотелось моментально забыться и не думать, не чувствовать. Она плотно зажмурила глаза, пытаясь уйти от реальности, но ей не удалось. Эленор Райт увидела себя со стороны. Она все мечется, жалеет себя и не позволяет двум мужчинам соперничать из-за нее. Но мужчины вряд ли могут контролировать ее будущее, даже если она им и позволит. Поэтому напрасно она надеется на них. В этом мире она должна всего добиваться сама. Господь свидетель, что сейчас наступило время, чтобы она поступила благоразумно и сделала кое-что полезное для себя. Ведь она пользуется в течение 30 лет хорошей репутацией в антикварном бизнесе. Не такой уж маленький багаж, дурочка. Он может тебе очень помочь. И начни прямо сейчас. Ты и так уже достаточно долго вела себя, как глупый маленький ягненок. Достав ключи, Ленор поднялась по расколотым ступенькам, вошла и захлопнула за собой дверь, зажгла настольную лампу и села. Томасин мохнатой тенью мелькнул над ее головой, едва не промахнувшись на несколько дюймов, спрыгивая на высокий подоконник. Но подобные акробатические номера были для него обычным делом. Он бесшумно приземлился на свое излюбленное место, аккуратно сложил лапки и уставился на нее. В более благоприятные моменты он старался привлечь ее внимание и строил из себя несчастного, одинокого котика. Но сейчас момент был неподходящим. Эленор придвинула к себе список антикваров, отбрасывая другие разнообразные бумажки, и раскрыла его перед собой. Так, Антиквариат Гроссмана. Она отлично ладила с родом Гроссманом. А к Рождеству его помощница Бернита должна удалиться на покой. Конечно, магазин находится отсюда в 50 милях. Но какого черта? Разве ее кто-нибудь заставляет оставаться в этом городишке? Значит, очевидно, откроется вакансия у Гроссмана. А еще есть магазин Джона Морриси. Джон владел вторым по значимости магазином в пригородах Спрингфилда. Она открыла блокнот и стала составлять список. Через 45 минут в нем оказалось 20 имен, 10 из которых она вычеркнула, а 4 подчеркнула, добавив номера телефонов. Завтра утром она начнет звонить. В порыве искреннего самодовольства Эленор откинулась назад, отчего старый стул скрипнул, потянулась и стала почесывать за ушками мурлычащее, пушистое существо, устроившееся на ее коленях. Томасин умел устраиваться. Эленор улыбнулась и погладила его шелковую спинку, подумав, что чертовски повезло. Возможности поучиться у кошки искусству выживания. Один основной принцип у него определенно имеется – быть в нужном месте в нужное время. Выгодно использовать личное качество, предстать в лучшем свете, но сохранять независимость, никогда и никому не позволять завладеть собой. Уже 9:30 вечера. Она очень устала, но ей стало легче от принятого простого решения. Следующие несколько дней, что касается ее профессиональной деятельности, обещают быть самыми трудными в ее жизни. Но так и должно быть. Она посмотрела на темное очертание, едва различимое вне света, который отбрасывала ее лампа. Уэлшевский буфет, а рядом с ним ящик с инструментами Бена, старая хлебница с оловянными дверцами, с узором из дырочек, вся в нежных красных и фиолетовых бликах, да. Здесь она долгие годы работала, испытывала горе и счастье, но Джулии не стало, и все хорошее она унесла с собой, так что пришла пора исчезнуть отсюда и ей. Слезы заполнили глаза Эленор, но впервые действительность со дня смерти Джулии предстала в реальном свете. Эленор вздохнула и уверенно поставила Томасина на пыльный стол. Он жалобным мяу выразил свой протест, но она сказала: «Прости, приятель, мне надо немного поспать». Причем в собственной постели, в доме Джулии и к черту Бентона Бонфорда. Когда Эленор открыла дверь, внутрь ворвался холодный ветер, кружа по полу маленькие вихри из опилок. Старая хлопчатобумажная куртка Бена висела на спинке кресла-качалки, стоявшего возле стола. Она взяла ее, натянула на себя, не обращая внимания на сильный запах табака, заперла дверь и пошла по улице. От мороза на ступеньках блестел иней. Сиденье машины было холодным, а мотор издал тягостный стон, когда она повернула ключ в зажигании. Разворачиваясь у магазина, она заметила, что фургон так и не вернулся, и подумала с мрачным юмором, что Тони совершенно случайно попал в точку. Бен действительно мог затащить Бентона на кружку пива. Они наверняка не возвращались в магазин. Свернув в абсолютно пустынную улицу, где стоял дом Джулии, Эленор увидела, как в освещенных окнах отражались экраны телевизоров. Возле удобных крылечек стояли двухколесные и трехколесные велосипеды, а на подоконниках ярко выделялись пятна цветущей герани. Некоторые домовладельцы заботливо укрыли от холода последние бархатцы, надеясь спасти их, по крайней мере, до завтрашнего дня. Что ж, о растениях Джулии никто не позаботится. Она не слишком устала, а ковбою нет до них никакого дела. Эленор свернула на подъездную дорожку, ведущую в пролет между окном и круглой башенкой старого викторианского дома, и затормозила. Резче, чем намеревалась. Вот не стоило ей волноваться из-за фургона. Он был припаркован прямо перед домом. Ярко освещенные окна кухни отбрасывали золотистые квадраты света на ступеньки заднего крыльца. И даже несмотря на то, что тяжелая дверь была закрыта, до нее доносились веселые дружеские возгласы. «Господи!» – подумала Эленор, вылезая из машины в замешательстве. «Да они же напились до чертиков!» Когда она открыла дверь, ей показалось, что она вошла в пивную. Она зажмурилась, скорчила гримасу и помахала рукой перед своим лицом, картинно произнеся «Фу!», поскольку тошнотворный запах пива достиг ее носа. Бен в окружении пустых пивных банок проигнорировал ее замечание и радушно сказал «Привет, дорогая! Я же говорил ему, что вы приедете. Видишь?» «Я говорил тебе, парень, Элли слишком классная девочка, чтобы уехать с этим Альфонсом. Парень, сотни на 2 фунтов потяжелее старика, потянулся на крошечном сиденье стула и слегка нахмурился. У его ног, словно живая грелка, устроился Чарли. Перед ним на столе высилась внушительная башня из пивных банок. Он пробормотал что-то невнятное, но, без сомнения, грубое. Волосы падали ему на глаза, рубашка на волосатой груди расстегнулась, а его поведение определенно нуждалось в корректировке. Но только пусть это делает кто-нибудь другой, но не она. И она отправилась в постель. Непререкаемым тоном Эленор заявила: «Если вы устроили здесь разгром, то и убирайте за собой сами. Я не домработница. Бен, вам лучше спать сегодня на кушетке». И она торопливо направилась к двери. В тот момент, когда Эленор проходила мимо Бентона, он протянул руку и схватил ее. «А как насчет меня?» Она раздраженно тряхнула головой, вырвав руку. «Что насчет вас? Мне тоже спать на кушетке?» «Да хоть под кушеткой, мне-то что?» «Дайте пройти», — сказала Эленор, поскольку он снова схватил ее за руку. Он все еще смотрел прямо перед собой, а не на нее, и хмурился, только руку не убирал, затем проговорил. «Знаете, в чем ваша проблема?» «Нет», — сварливо ответила она. «Во всяком случае, ваша точка зрения мне неизвестна. И в чем же моя проблема?» «Вы слишком высокомерны»,